Глава четвертая. Рыжевика. Папа Лис попробовал ягоды, которые лисята набрали на болотах. Они успели проводить тетушку-корову и вернуться домой как раз к ужину. «Никогда не ел ничего вкуснее! Откуда это?» «Это из путеводителя. Он всех путает. Завел корову в болото специально. Он притворяется путешественником, а сам не знает дорог, потому что никуда не выходит. Наверняка он из вредности этот путеводитель написал. Ведь все, кто по нему пойдет, заблудятся и пропадут совсем». Лисята кричали наперебой, и папа Лис сказал, что ничего не понимает. «Кто что пишет, где все пропадут?» «В лесу! Там живет чудовище! Мы слышали, на болоте!» «На болоте? А разве вы не знаете, что детям строго запрещается ходить по болоту одним? Как вы там оказались?» Шустрик вздохнул и честно рассказал все с самого начала. «Ох, конечно, вы молодцы, что спасли тетушку-корову», — сказала мама, помешивая на плите варенье из рыжевики. «Но зачем этот лис-отшельник специально запутал карту? Он очень опасный тип!» — воскликнул мудряш. «Да, мама», — вступила маленькая сказка. «Если бы мы не нашли тетушку Му, вся рыжая долина осталась бы без молока. Навсегда, мам!» Мама и папа лисы переглянулись. «А почему вы решили, что он запутал карту нарочно?» Мудряш объяснил, что указанные в карте ориентиры — деревья, кусты, горки — оказывались ложными. На его карте все было не там, где на самом деле. При этом он написал, что сам исходил все тропинки. Значит, он врет. Он хочет, чтобы все запутались по его картам, заблудились в лесу и пропали. «Да, похоже, старый бродяга совсем отстал от жизни», — заметил папа, рассматривая путеводитель лиса-отшельника. «Не мудрено. Просиди я столько лет дома, я бы тоже забыл, как устроена рыжая долина». «Просиди дома? Значит, он давно не ходил этими дорогами. Я же говорю, что он обманщик». Мама закрыла рыжевичное варенье крышкой, чтобы оно настоялось получше, и усадила лисят рядом с собой. «Послушайте, вам нужно кое-что узнать о старом отшельнике. На самом деле он не такой уж старый. Хотя прошло много лет с тех пор, как...» «Погоди-ка!» — вскрикнул папа. «Ты хочешь рассказать им эту историю?» «Да. Я думаю, пришла пора». Мама разгладила складки на переднике. Лисята уставились на родителей. «Что за история?» Папа вдруг вспомнил об одном очень важном неотложном деле и быстро ушел, оставив лисят с мамой наедине. Она сказала, что папа не любит вспоминать о том времени. «О каком?» — спросила сказка. «Когда наш папа Лис привел звериный народ в Рыжую долину. Это было задолго до вашего рождения, и с тех пор мы не говорили ни с кем о том, что случилось по пути». «А что случилось?» Шустрик очередной раз подкинул мяч, поймав его у самой головы мудряша, и тот недовольно отпихнул его. «Можешь посидеть спокойно хоть 5 минут?» Мама рассказала лисятам, как давным-давно звери спасались от наводнения и выбирали, куда уходить с обжитого места. Папа Лис предложил всем перебраться в Рыжую долину. А лис-отшельник, он тогда еще не был отшельником, настаивал на том, чтобы идти в хвойный лес. Папа Лис возражал, поскольку дорога к хвойному лесу шла через опасные топи. Там легко сбиться с пути и утонуть в болоте. А еще там живет злая Марена, которая может утащить к себе неосторожного лисенка. «Ой, — прошептала сказка, — я больше никогда не пойду на болото одна, мамочка». «Те топи далеко отсюда, не бойся», — улыбнулась мама. «Но лучше держаться от болот подальше, моя хорошая». «Бедный ковришка. Именно о нем не любит вспоминать папа». Часть лесного народа отправилась за отшельником в хвойный лес. Папа не смог тогда переубедить их. Среди тех, кто пошел, был и малыш Ковришка со своими родителями. «Какой Ковришка, мама? Тот, что учит нас в школе играть в футбол?» Тогда он был совсем маленьким. И хотя отшельник строго предупредил всех и наказал вести себя в болотах очень осторожно, за Ковришкой не уследили, когда начали строить переправу. И он что, правда утонул? Ковришка был такой любопытный. Ему было интересно все вокруг. Он нечаянно сошел с тропинки и угодил в трясину. Малыш кричал, плакал, он очень испугался. Отшельник услышал его крик и прибежал на помощь, но лисенка было не вытащить. Он все больше увязал в трясине. Лис-отшельник застыл в ужасе, не в силах ничего предпринять. Мама Ковришки кричала, звала на помощь, и тут, откуда ни возьмись, появился ваш папа-лис, который бросил Ковришке веревочную петлю. Петлю удалось накинуть точно на лисенка, и трое взрослых лисов вытащили его из топи. То есть папа спас его, — подскочил Шустрик, еле дождавшийся конца рассказа. «Ну, конечно. Как бы иначе ты играл с ним в футбол в школе?» — снисходительно усмехнулся Мудряш. «Тоже взволнованный этой историей, но старающийся быть взрослее». «Лисенок не утонул», — сказала мама. Но после этого случая отшельник стал отшельником и сбежал подальше от звериного народа. Теперь ты понимаешь, почему он не выносит шума и особенно сторонится детей. Ему страшно, когда они смеются и играют. «Страшно?» — переспросил Мудряш. «Поэтому он такой сердитый? От страха?» Мама кивнула. «Эта печальная история для него все еще продолжается. Ведь то, что не заканчивается миром, не заканчивается никогда. Думаю, старому лису до сих пор очень плохо. Если бы он переступил через свой страх, позволил бы кому-то приблизиться, обогреть его. Мы с папой пробовали, и не один раз, ведь папа и старый лис очень дружили когда-то». Шустрик посмотрел на маму и хотел что-то спросить, но передумал.